231. Также иногда корни дерева будут прочнее основания дома. Когда пол начнет колебаться, не будет ли безопаснее ухватиться за ветвь дерева? Так тяжко время, что можно найти ветку дерева прочнее плит пола. Даже малое окно может услужить лучше двери. Около потрясений тверди не сломится гибкая живая ветка, потому так изучайте природу вещей. Неразумно не использовать растущее около окна. Лишь безумный без нужды вырубает то, что сам насадить не может. Тоже лишь твари лжи пытаются окружить путь, чтобы уклонился путник. Но на ветках жизни можно оставить знаки пути верного. Так будем беречь каждую ветку около окна. Когда нужно, пусть листы сада охранят труд наш и охранят от вихря, значит, вихрь бушует. Указываю, чтобы не устрашаться от вихря, он приносит цветы дальних стран, но лекарства часто смешиваются из дальних корней. 232. Не мудрено, если сердце чует, какие особенные пути нужны. Конечно, сердце знает, как обстоятельства меняют положение, но ждать обстоятельства, подобно ожиданию вихря через горы. Уже шумит вихрь, но к нам ли? Не снесет ли крышу, не сметет ли посев? Кто же усмирит ярость? Но хранитель незримый шепчет: «Меня позовите». Что же, кроме вихря, очистит атмосферу? Если снег, самый горний, самый чистый, полон метеорной пыли, то как же плотна атмосфера долин? Нет места в смятенном городе. Так будем смотреть к восходу. 233. Можно волевым приказом изменить пульс. Можно почти остановить сердце. Можно произвести многие психофизиологические действия, но если спросите, как поступить сейчас, скажу: отпустите сердце кверху. Представьте себе сердце как бы в чаше с пламенем возносящимся. Так, поверх физиологических воздействий поставим устремление сердца кверху по иерархии. Когда мир мятется, можно ждать устрашающих вихрей, как водных смерчей, которые прободают низшие слои атмосферы и тем окончательно искривят мышление. Нужно приготовиться к самым неслыханным выпадам, но пройти их значит идти путем познания. 235. Уже сказано, что в случае обнаруживания одержимости нужно или изгнать одержителя, или оставить одержимого в покое, в одиночестве, ибо тогда одержитель не найдет поля действий и, наскучив, уйдет. Конечно, лучше не давать одержимым оружия или спирта, но так, чтобы они меньше всего чуяли свою изолированность. 236. Если возьмем деодар, самый высокий, самый крепкий, сколько знаков от прежних отпавших веток найдем на стволе? Не стал деодар слабее от этого. Наоборот, эти ушедшие ветки оставили самые твердые знаки. О них даже сталь ломается. Ни одно учение не ужасается об отпадающих. Оно знает, что должны отпасть нижние ветки. Так унесенные ветром отпавшие могут выполнить свое назначение. Они даже могут зародить новые деодары. И смола их будет все-таки целебной. И после сложенные, чтобы держать угол дома, они дружно сольются в общем нагнетании. Потому не ужасайтесь отпадающим. Они не могут уйти от той же смолы сердца. Когда же сверху наблюдете множество перекрестившихся троп, то даже улыбнетесь встречающимся путникам. Когда осознана длина беспредельного пути, тогда и меры приложите другие. Не страшно, когда совершается странствие, но холодна лишь недвижность. 237. Ручательство щитом станет, но будем отличать отпадение от предательства. При отпадении могут действовать причины кармические или особенности физические, но для предательства нет оправдывающих обстоятельств. Утверждаю, что следствия предательства самые неизбежные, Ничто не освободит предателя быть преданным. Явление предательства, учения, является самым тяжким. Но высшего духа не может кощунствовать человек. Обозревая деятельность сердца, можно видеть, какие физические потрясения вызывает предательство самого высшего. Не только в границах личности, но неутомимо на широких пространствах действует разложение от предательства. Как чуют высшие сферы каждое возношение благое, так предательство гремит, как разрушенная башня. Приняв сравнение Диодара, можно сказать, что предательство подобно дуплу с гнездом летучих мышей. 238. Рычание порождает настоящий зверинец, потому нужно отучиться подражать зверям. Конечно, явлений сходства со зверьми еще много, но при стремлении не будет времени на зверей оглядываться. 239. Если мать не будет терпеливо внимать первым желаниям своего ребенка, она не будет матерью. Если учитель не проявит терпения к первым шагам ученика, он не будет учителем. Если учитель не поймет путь ученика, он не будет учителем. Если учитель не наложит руку на глаза ученика, он будет ослепителем. Так обережем путь сердца. Чуждо сердцу учителю каждое притеснение. Он наблюдает опыт ученика и лишь тихонько отведет руку, если она коснется огня. Терпение есть камень венца. Оно свидетельствует о приближении к беспредельности. 240. После мужества приходит спокойствие. Не может вооружиться спокойствием трус. Но как прекрасно спокойствие меча истины, потому нужно твердить себе о мужестве, как о вратах необходимых.